В большинство туристских программ входит посещение специфических кабаре. Аль-Казар и Эй-Фэннис в Паттайе наиболее известные, но на всех курортах страны есть аналогичные заведения. Первые появились лет 30 назад, а теперь можно говорить о настоящей индустрии по переделыванию мужчин в женщин. Об этом говорили мне сами тайцы, гиды, например. Юноша высок, строен, кожа светлая, повезло. Родившиеся в деревнях изменяют своему полу с радостью. Городская работа женщины считается весьма доходной, так что в большинстве случаев семьи переделанных рады такому выбору своего чада. Не останавливают даже религиозные соображения. Мол, чтобы попасть в рай, женщина сначала должна перестать быть женщиной, то есть переродиться в мужчину, и уже в обличье мужчины заслужить небесное блаженство. А трансвестит перерождается ведь в обратную сторону. Но столь отвлеченные материи не волнуют туристов, которые исправно заполняют зрительные залы. По три представления за вечер даются. В программе перемешаны этнические и интернациональные номера. К примеру, я видел на сцене Аль-Казара Мерлин Монро по-тайски. Да и русские песни в репертуаре имеются, учитываются вкусы всей аудитории. Поют, конечно, не сами, но все равно зрелище яркое, веселое, костюмы яркие, декорации впечатляющие, грим и макияж такие, что любая настоящая женщина позавидует. Есть и шуточные номера, для участия в которых вытаскивают жертву из публики. Публика довольна, жертва тоже, да и детей брать с собой можно. К билету на шоу обычно прилагается талон на бесплатный прохладительный напиток, а уже после представления предоставляется возможность пообщаться с красавицами на открытом воздухе, ну и сфотографироваться с ними за символическую плату в 2-3 доллара. Красавицы позируют, кокетничают, строят глазки, прямо как настоящие женщины. Среди таиландских трансвеститов уже давно появились свои звезды. Например, волейболист-трансвестит Пицану Пленком и актер Кокорн Бенджатикул тоже нестандартной сексуальной ориентации. Он и его коллеги – желанные гости на светских вечеринках и клубных тусовках, дают интервью и автографы, выступают в различных телевизионных ток-шоу. Популярность и даже любовь сограждан им принесло участие в фильме «Железные леди». Это комедия о волейбольной команде трансвеститов из городка Лампанг, которая неожиданно выиграла первенство страны. «Железные леди» и продолжение «Железные леди 2» стали рекордсменами не только в спорте, но и по кассовым сборам в таиландских кинотеатрах. А вот встреча с трансвеститом на улице, где-нибудь в районе плотских удовольствий, может оказаться и не столь веселой. Как пел Высоцкий, ты проверяй, какого полу твой сосед. Зачастую они не только на сцене, но и вблизи очень похожи на женщин. Но выдают высокий рост, большие кисти рук и своеобразный хрипловатый голос. Знайте это, и вы не попадете в переделку. Дело вкуса. В октябре на Пхукете проходит забавный вегетарианский фестиваль. На 9 дней жители острова садятся на вегетарианскую диету. Ну а недостаток пищи животного происхождения, видимо, призваны компенсировать многочисленные красочные мероприятия. Первый и последний день фестиваля приверженцы диеты ознаменовывают облачением в белые одежды и выходом на большой парад по улицам столицы острова, города, который тоже называется Пхукет. Змея, саранча и пахучая ботаника. Само собой, туристам вовсе не следует придерживаться вегетарианского графика. Отведать стоит, к примеру, блюдо том-ям-кунг, один из главных символов кулинарии по-тайски, да и королевства вообще. Суп довольно острый, поэтому к нему подается миска вареного риса в особо критические моменты заедать. Мне однажды в ресторане фольклорного центра такой мощный супец подали, аж подпрыгнул. Но я остро это люблю, а тайцы просто обожают. Наш гид за обедом садился отдельно, поскольку гостевой вариант для него слаб, и перца он себе досыпал немерено. Попробовать из его тарелки уже никто не хотел. Съездив несколько раз в Таиланд, я могу составить своеобразный топ-лист самой любопытной и просто чудной еды, которую отведал или просто видел. К примеру, идешь по Бангкоку и видишь чан. Отдельно лежат жареные жуки, отдельно тараканы и отдельно саранча. Как у нас семечки. Я бы и съел, но дело было 12 июня и в День независимости России. В главный наш государственный праздник есть насекомых, да еще на глазах у иностранцев, я посчитал непатриотичным. А вот мой коллега взял на пробу саранчу и ничего, переварил.